Глава 20. Займитесь делом. Как-то раз один журналист решил взять интервью у Ренца Грейси, после того, как тот отправил в нокаут своего противника на профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам. Репортер предположил, что Ренца просто повезло, на что спортсмен улыбнулся и тут же произнес свою знаменитую фразу. «Да, но чем больше я тренируюсь, тем чаще мне везет». Вот ответ, достойный настоящего чемпиона. За редким исключением выясняется, что самыми выдающимися спортсменами мира становятся те, кто больше всего тренируется. Почти все спортсмены стремятся к победе, но лишь немногие из тех, кто обладает достаточным талантом и способностями, готовы к усердной работе и преданности своему делу, которое отличает настоящих чемпионов. Будучи тренером, я сразу замечаю, достаточно ли у спортсмена решимости и намерения, готов ли он заплатить высокую цену за успех. Во-первых, это сразу заметно потому, насколько спортсмен усердно и последовательно тренируется. Во-вторых, лучшие спортсмены обожают делать то, что помогает им стать лучшими. От остальных их сильно отличает ощутимо более высокий уровень преданности своему делу и уверенности в себе, потому что им действительно нравится упорный труд и работа над собой. Послушайте, что написал легендарный тренер по футболу Винчи Ломбарди о таком отношении к своему делу. «Человек может обрести истинное величие, если верит в себя и обладает смелостью, решительностью, преданностью, любит соревноваться и готов пожертвовать какими-то мелочами, заплатив высокую цену за то, что действительно стоит того. Для такого человека нет ничего невозможного. Когда он принимает решение чего-то добиться, то вкладывает все свои силы в то, чтобы этого добиться. Мы называем это силой сердца. Если вы всем сердцем преданы своему делу, успех просто неизбежен. Чем больше усилий вы прилагаете, тем сложнее вам бросить все и сдаться. Однако довольно часто спортсмены с поразительными, данными Богом способностями и талантами решают просто плыть по течению и не прикладывать особых усилий по саморазвитию. Достигнув определенного уровня комфорта, они перестают трудиться над повышением своего уровня. Рано или поздно они всегда проигрывают тем спортсменам, которые прилежно тренируются. Поэтому не стоит падать духом, если вы не относитесь к тому типу спортсменов, в которых любой тренер тут же способен разглядеть настоящий талант. Старания, прилагаемые усилия и энтузиазм обязательно дадут хороший результат, если вы будете придерживаться выбранного курса. Если же вы обладаете неординарными способностями, то ваш талант может обернуться и благосостоянием, и проклятием. Талант никогда не станет благословением, если вы позволите себе остановиться в развитии просто потому, что вам относительно легко дается ваш вид спорта. Психологически подготовленный спортсмен знает, что на пути к совершенству нельзя работать спустя рукава. После того, как один из моих юных учеников выиграл чемпионат страны, я спросил его, как он себя ощущает, наконец-то пожиная плоды долгого и упорного труда. Он признался, что чувствует себя прекрасно и по-настоящему счастлив. «Ну и какие же у вас планы, мистер чемпион?» — поддразнил его я. «Собираетесь немного передохнуть?» «Ни за что!» — с готовностью отозвался он. «Теперь все ребята захотят победить меня, а значит, мне нужно еще больше тренироваться, чтобы оставаться чемпионом». Не дурно для 12-летнего подростка. Он сам дошел до того, что необходимо трудиться еще усерднее, чем раньше, чтобы сохранить достигнутый им успех. Однако по блеску его глаз мне сразу стало ясно, что такая перспектива его очень радует. Дело в том, что настоящие чемпионы искренне хотят трудиться. Они готовы на все не только для того, чтобы занять верхние строчки рейтинга, но и чтобы там удержаться. Настоящие чемпионы готовы многим пожертвовать для саморазвития. Помните о том, что сказал Ренцо Грейси тому комментатору: «Чем больше я тренируюсь, тем чаще мне везет». Итак, насколько сильно ваше намерение стать везунчиком? Помните, как только вы принимаете решение усердно работать, чтобы стать чемпионом, в действие приходит очень мощная энергия — сила сердца.